Глава 12. Лев. Кнопка суетливо убегала, а я понять не мог, почему мне хочется ее догнать и хорошенько разозлить. Опять. Нравилось мне, когда она злилась и глазищами своими ведьминскими сверкала. А потом смущалась и снова злилась. В какой-то момент я даже допустил мысль, что готов был провести с ней пару ночей, не больше. Возможно, три. Ибо тело реагировало соответственно на ее близость. Особенно, когда она дышала мне в шею, пока я ее в руках держал. Тогда на мгновение в глазах потемнело, и вернулась суперспособность думать не той головой, которой нормальные люди думают. Укротить бы этот яростный вулкан и душу выбить, буквально. Так, чтобы авторы Камасутры позавидовали моей фантазии и сразу же сели за второй том по реальным событиям. Пришлось дважды мотнуть головой, приказывая себе вернуться в реальность. Приеду в город и съезжу выпустить пар. Постоянная работа, стрессы и креатив малого съедали почти все свободное время, и на личную жизнь в последние месяцы сил не оставалось. И, кажется, я накопил достаточной энергии, раз так реагирую на полторашку. Нет же в ней ничего особенного, вообще ничего, кроме способности за секунду выводить меня из себя. «Она ничего, да?» — хитро спросил брат, приближаясь. «Бойкая такая. Язык без костылей и вообще огонь, да, Лев? Я сейчас знаю, что подумал, что вы смотритесь вместе неплохо. Тебя обратно в шорты с пчелами одеть, ее так оставить, так вообще идеальная совместимость по внешнему виду. В общем, брат, выяснил я, у ведьмы нашей парень есть, оказывается». Неожиданно закончил Матвей. «Угу, добермасик», — сообщил я. «Игнат Борисович?» — не поверил Мот. Подумал, почесал подбородком и выдал. «Не, а может, пусть колдует, а? Ничего прям криминального она не делает. Подумаешь, карты какие-то рисует. Ты уверен?» «Да хрен ее разберешь», — выплюнул я. «Приедем в город, я всю ее подноготную выясню». «Слушай, а добермасик силен, скажи. Наталья Алексеевна знает, что у него помимо жены еще и кнопка в любовницах. Узнает она ему не только белку, она ему глаз на жопу натянет и моргать заставит. Он и так сам не свой ходит последнее время. Брат, а откуда информация, что она с Игнатом?» «Она сказала», — мотнул я головой. «Мало ли Игнатов?» «ФСКН один». «Она так и сказала. Игнат из ФСКН». «Слово в слово», — подтвердил я. «Ну, ты тогда слюнь подотри и с Иннокентием своим договорись, а то даже я вижу, что он у тебя как лейтенант перед майором вскакивает в ее присутствии. Осталось только честь отдать». «Мотя!» — угрожающе проревел я. «Что?» — захлопал ресницами брат. «Выбираться отсюда надо», — задумчиво пробормотал я. «Пойдем к Василию, договоримся насчет трактора». «Полторашку с собой возьмем?» — деловито поинтересовался брат. «Не оставлять же здесь», — пожал я плечами. «Действительно, вдруг ее дед Митяй очарует, и не с кем тебе будет по сараям прятаться. Лев, а ты зачем в сарай рванул от козы?» «По привычке», — заржал я. «Память тела сработала. Лучше час в сарае посидеть, чем бабушка с прутиком». «Это да», — согласился брат. «С бабой ли лучше не шутить? Может, все-таки полторашку тут оставим? Нет полторашки, нет проблем. Игнат Борисович съездит потом, заберет зазнобу. Ей лишнее свидание с любимым и нам выдохнуть в ее отсутствие». «Это да», — согласился брат. «С бабой ли лучше не шутить? Может, все-таки полторашку тут оставим? Нет полторашки, нет проблем. Игнат Борисович съездит потом, заберет зазнобу. И ей лишнее свидание с любимым, и нам выдохнуть в ее отсутствие». «На месте решим», — отмахнулся я. «Пошли, туч вроде мимо проходит. Если дождь пойдет, то только ночью успеем проскочить». «Всем понятно». «Непонятно чему», — обрадовался Мот. «Что тебе понятно?» — уточнил я. «Сексом она пахнет, Анфиса, Сеня», — пояснил брат. «Еще одно слово, и я Катерине Романовне расскажу, что ты нос распускаешь не в ту сторону», — предупредил я. «Ты просто признайся, что она тебя зацепила». Угроза на брата не подействовала. «Еще одно слово, и я тебя в курятнике с Петей закрою», — предупредил я. Развернулся и потопал к воротам, а Мот, довольно улыбаясь, чапал за мной и бесил. Я на всякий случай осмотрелся, козы нигде не увидел, и уже спокойно вышел за ворота, беря курс к дому дядьки Васи. Мот сорвал травинку и жевал, довольно жмурясь на солнце. Мы смолчали, каждый думал о своем. Судя по лицу брата, он сразу по приезде готов был рвануть к Катерине Романовне. Мне же нужно было в отделение. О полторашке я хотел знать все, и еще немного. За спиной послышался смех брата. Я обернулся, сжал зубы и побледнел. Коза-рецидивистка шла за нами. «Брат, у тебя коза во льве в этом квартале!» Мото было не остановить. «Синяя, и это влюбленная. Сразу видно, мама с именем не ошиблась. Царь зверей, покоритель коз, лев дармоедов». «Твою ж мать!» — взвыл я. «Может, полторашка и правда ведьма? Прокляла, не глядя». «Ведьма, ведьма, еще какая!» — согласился брат. «Боевая повелительница крапивы и вызывательница мужиков. Лева, а тебя не смущает, что ты появился аккурат вовремя, когда она мужика звала?» «Это судьба. С ее характером, Лева, она крапиву на балконе начнет выращивать, а ты вместо гордого хищника домашним котиком станешь. Будешь мяукать по расписанию и метлу своей ведьме заправлять, когда она на ней всю ночь по шабашам. Летать будет. Так что либо беги сейчас, пока она тебя окончательно не приворожила, либо смирись». «В кого ты у нас такой умный, Матвей?» — изумился я. «В папу!» — авторитетно решил брат. «Наконец, мы под конвоем козы дошли до дома дядьки Василия. Надеюсь, он не вспомнит, как по пьяной лавочке весь стратегический запас вылил в землю», — хмыкнул Мот, отворяя калитку. Мы прошли в огород, где дядька Василий возился в грядке. «Дядь Вась, привет!» — гаркнул я. Он выпрямился и степенно кивнул. «И вам здравствуйте, коль не шутите. Зачем пришли?» «Помощь нужна. У тебя трактор не сломан?» «Целый. Что ему будет-то?» — развел сосед руками. «Помоги по-соседски, вытяни до трассы в город», — попросил я. «В долгу не останемся». «Две бутылки кедровой», — быстро посчитал дед Василий. «Будет», — улыбнулся я. «Давай, через часик к нашему дому подъезжай. Позарез в город вернуться надо». «Через два буду», — прикинув фронт оставшихся работ, ответил дядька Василий. «Ждем», — кивнул я, разворачиваясь. Домой возвращались без конвоя. Коза нашла занятие поинтереснее и объедала траву у ворот дядьки Василия. Мот пошел сообщить Кирюхе, что через два часа мы уезжаем, а я отправился домой. У ворот поймал себя на том, что взглядом ищу кнопку, и чуть было не рванул за братом. Она сидела на крылечке, играя прутиком с бабушкиным котом. Он был не то чтобы бабушкин, а скорее общий. Степан любил уходить в недельные загулы, а возвращался обычно потрепанным, грязным, иногда без клоков шерсти, но всегда счастливым. Часто после таких походов к бабуле прибегал кто-то из соседей с требованием уплатить элементы на будущих котят. Судя по ленивой морде и масляным глазам, этот загул не исключение. И скоро в округе появится новая банда рыжих пушистиков. Я подошел к задумчивой кнопке и грозно спросил. «Тачку свою куда припарковала?» «Тебе зачем?» Огрызнулась она. «Завожай свою колымагу, собирайся. Через два часа в город поедем. Я с трактором договорился». «Правда?» Ее глаза зажглись надеждой. «Правда. Так где машина?» «Ой, у дома, где коза живет. Меня твоя бабушка там у ворот увидела, а я промокла насквозь и не стала в машину садиться, просто заперла». «Нужно будет узнать у бабушки, зачем она гуляла в дождь». «Ясно. Пошли». «Куда?» Напряглась кнопка. «За машиной. Ключи бери». «А если она опять там? Коза это?» «Тогда подумай, что тебе на памятнике написать. Есть пожелания?» «Дурак». Надулась кнопка. «Ага, такого дурака, как я, еще поискать надо. Но ты молодец, нашла. Кнопка, я дважды повторять не буду. Ты идешь или жить у бабушки останешься?» «Иду, подожди». Она сгоняла в дом и вернулась уже с ключами от машины. «Я готова», — сообщила она. «Идем тогда», — вздохнул я, заметив, что кнопка странно притихла. «Так домой хочешь, что решила больше не дерзить?» До дома деда Митяя пешком было минут 10. Весь путь шли молча. И даже когда я потребовал ключи от ее машины и сам сел за руль, кнопка не возражала. Смотрела на меня подозрительно, но молчала. Подогнал ее машину к нашему забору, заглушил мотор, вернул кнопке ключи. И вышел навстречу Киру с Мотом, которые что-то обсуждали у крыльца. Я проводил непривычную тихую кнопку тяжелым взглядом. «Ехали на тройке с бубенцами», — оценил ситуацию Мот, когда Сеня скрылась за калиткой. «Обратно возвращались без», — поддержал его Кир. «Моть, мы его теряем». «Пошли вы оба», — отмахнулся я, срывая сухую травинку.